Они сейчас в Сан-Франциско. Мисс Уондерли видела сегодня Терсби и договорилась встретиться с ним вечером еще раз. Может, он придет на свидание вместе с сестрой мисс Уондерли. Шансов, правда, немного. Мисс Уондерли хочет, чтобы мы нашли ее сестру и возвратили домой. Он посмотрел на мисс Уондерли. «Все правильно?» «Да», — еле слышно прошептала она. Смущение, которое благодаря обворожительным улыбкам, поддакиваниям и одобрениям Спейда постепенно рассеялось, вновь окрасило ее щеки. Она взглянула на свою сумочку и начала ковырять ее пальцем. Спейд подмигнул компаньону. Майлз Арчер подошел ближе. Девушка разглядывала сумочку, а он разглядывал девушку. Его маленькие карие глазки пробежали оценивающие от ее склоненного лица до ног, потом обратно. Посмотрев на Спейда, он молча сложил губы, как бы присвистывая от восхищения. Спейд слегка приподнял два пальца от подлокотника, призывая его к осторожности. «Думаю, что особых сложностей не предвидится. Нам надо выйти на этого человека сегодня вечером в отеле, сесть ему на хвост, и он, как миленький, выведет нас на вашу сестру. Если он придет с ней, и вам удастся убедить ее вернуться домой, что ж, тем лучше. Если же нет, если она не захочет расстаться с ним после того, как мы найдем ее, тогда у нас найдется что-нибудь и на этот случай». Арчер поддакнул хриплым, грубоватым голосом. «Вот именно». Мисс Уондерли бросила быстрый взгляд на Спейда и хмуро сдвинула брови. «Но только будьте очень осторожны». Ее голос срывался, губы нервно подергивались. «Я до смерти боюсь и его, и того, что он может сделать. Она ведь совсем ребенок. И то, что он привез ее сюда из Нью-Йорка, это... Он может... Ведь он может с ней сделать что-нибудь». Спейд с улыбкой побарабанил по ручкам кресла. «Это предоставьте нам», — сказал он. «Как-нибудь справимся». «Но ведь такое может случиться», — настаивала она. «Совсем исключить это нельзя», — заметил рассудительно Спейд. «Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого не произошло». «Я доверяю вам», — сказала она искренне, — «но хочу предупредить, что он очень опасный человек. Думаю, он ни перед чем не остановится. Чтобы спасти себя, он, не задумываясь, убьет Карину. Ведь он может это сделать». «Вы ему угрожали?» «Нет, я только сказала, что ей надо вернуться домой до возвращения родителей, чтобы они ничего не узнали. Я пообещала ему, что ни слова не скажу папе, если он мне поможет вернуть сестру. Ну а если не поможет, папа, конечно, найдет способ привлечь его к ответственности. Но вообще-то он мне не поверил». «А он может замять дело, женившись на ней?» — спросил Арчер. Девушка покраснела и смущенно ответила. «У него в Англии жена и трое детей. Карина написала об этом письме. Именно поэтому ей пришлось бежать тайком». «Обычно жены у них есть, правда, не обязательно в Англии». Спейд наклонился, чтобы достать карандаш и лист бумаги. «Как он выглядит?» «На вид ему лет 35. Он ростом с вас, очень смуглый или просто загорелый. У него темные волосы, густые брови. Говорит громко, даже вызывающе. Очень нервный и раздражительный. На него посмотришь, и сразу ясно, что такой способен на все». Спейд спросил, не поднимая головы от своих записей. «Какого цвета глаза?» «Серо-голубые, водянистые, но пронзительные. И еще, у него большая ямка на подбородке». «Какой он из себя? Худой, обычный, плотный?» «Крепкого сложения, широкоплечий, держится прямо, почти как военный. Сегодня утром на нем был светло-серый костюм и серая шляпа». «Чем он зарабатывает на жизнь?» — спросил Спейд, положив карандаш на стол. «Не знаю».